Кукла и хозяин. Мы уже говорили, что оболочка, надетая на вас социумом в виде ложного знания о себе, является одной из самых устойчивых и коварных ловушек. Она моментально нахлобучивается на хозяина в момент его проявленности в этом мире, и день ото дня становится все более монументальной и непрозрачной для его творческого выражения, приобретая гротескные формы, несвободной в своем существовании куклы. Восстанавливая себя в целостном хозяине, через единение с освобожденным образом проблемы, вы сделали первый, но существенный шаг на пути к своей независимости от социумного рабства. Вторым шагом в этом же направлении будет акт снятия с себя кукольной личностной оболочки в виде реальной куклы, изготовленной своими руками. Вам было предложено сделать самим и принести на занятие куклу-петрушку, то есть надевающуюся на руку, которая для вас должна являться как бы вашим вторым «я», и в которой вы смогли бы легко и без усилий узнать себя. Момент отслеживания своей личности как куклы является очень сильным трансформирующим актом. Происходит то, что в различных школах духовных направлений называют разотождествлением, то есть отделением себя от кукольного, зависимого и подчиненного обстоятельствам от себя же хозяина, гармоничного и изначально свободного. Для чего это необходимо? Дело в том, что ни одну проблему невозможно решить на том же уровне, на котором она возникла. Пока мы, в кавычках, в проблеме, мы ею же и являемся. Необходим выход за ее пределы, необходим внешний взгляд как на саму проблему, так и на свою кукольную беспомощность в ее застенках, созданных лишь нашим страхом. Наблюдая за собой как бы со стороны, мы обнажаем кукольную суть происходящих событий, что позволяет нам совершенно бесстрашно исследовать даже те ощущения, которым мы до этого боялись прикоснуться из-за их высокой болезненности. Тщательность и честность такого исследования очень важны. Если сохранится хоть что-то, что мы утаили от себя из благих соображений, то обязательно сохранится и страх по поводу проблемы, а значит и сама проблема. Мы всегда боимся лишь того, что до конца не познано, в чем мы не уверены. Существует общий принцип: все, что понято до конца, перестает существовать. Почему? Вы еще не забыли, что мы со-творцы и что строим мы окружающий мир исключительно из себя, из своего качества. Понять что-либо до конца значит узнать в этом себя. Но момент такого узнавания, согласия с собой, приводит к приятию. Вы сливаетесь с проблемой, своей законной частью, и она тает, растворяясь в вас. Зигмунд Фрейд по этому поводу писал, что болезненные состояния не могут существовать, когда их загадка разрешается. Это как в сказках о злых духах, сила которых пропадает, как только называешь их настоящим именем, которое они содержат в тайне. Поэтому кукла будет для нас как макетом для разотождествления со своей кукольной частью, со своей ложной личностью, так и местом подробного исследования и познания тайны злого духа проблемы, с последующим превращением его в духа доброго. Но это еще не все. Мы уже говорили, что все объекты, как окружающего мира, так и нашего внутреннего пространства, это всего лишь энергия, которая заключена в оболочку нашего сознания. Проблема – это та же энергия. Это заряд некой негативной программы, живущей в нас. Существует большой соблазн избавиться от нее, причем самым кардинальным, хирургическим способом, то есть буквально отсечь, выбросить на свалку и забыть. Но вот этого делать как раз и не стоит. Ведь дело не в проблеме как таковой, а в том, что стоит за ней, в причинах ее вызвавших. А причина всегда одна – забвение единства и цельности с окружающим миром и попытки превратить сигналы напоминания об этом, именно то, что мы зовем невзгодами и проблемами, в нечто чуждое и подлежащее уничтожению. В момент возникновения любой программы в нашем мозге образуется некий замкнутый контур, задействующий определенную часть нейронов. С течением времени, при совпадении тех или иных факторов, эта программа обрастает внешними, как бы случайными обстоятельствами и событиями, порой превращаясь в то, что мы зовем проблемой. Но в своей основе это все тот же замкнутый сам на себе энергетический контур, зародившийся некогда в нашем сознании. Именно зародившийся, то есть нами рожденный и нами же являющийся, так как создан и из нас, и в нас. По сути, такие программы – это наши ущербные и не получившие должного развития в кавычках «дети». Наши детки, некогда изолированные от полноценной жизни и в прямом смысле заточенные в глубинах нашего сознания. Отсюда иллюзия их агрессивного отношения к нам, но не понимают. Не ведают они, что именно творят. С их, в кавычках, детской точки зрения, все, что они инспирируют в нашей жизни, должно помочь нам, так как является всего лишь напоминанием о том, что мы в своей основе едины с ними, что мы просто забыли об этом, испугавшись их видимой грозности. Допустимо ли заносить над этими, в кавычках, детками некий, в кавычках, хирургический нож для их полной изоляции от нас? Не по плоти ли своей духовной резать будем? Но для того, чтобы стать вновь едиными с ними, недостаточно одного лишь заявления о том, что это, в кавычках, наши позабытые дети. Память о невзгодах и боли, причиненных нам проблемами, скорее всего, станет камнем преткновения к такому объединению. Мы можем просто не поверить, что они действительно плоть от плоти нашей, не узнать их. Ведь за время долгой разлуки, в кавычках, они, как в кавычках же истинные беспризорники, отощали, завшивели и отстали в своем развитии и росте. Творческая энергия, данная им изначально, так и не получила своего развития, не реализовала свой потенциал. Если мы попробуем сразу приблизить их к себе, вряд ли из этого что-то получится. Эти маленькие дикари, как настоящие волчата Маугли, будут царапаться и кусаться. Что делают в таких случаях с настоящими дикарями? Да помогают им развиться, реализоваться, поднимают их вровень с собой. Лишь после этого становятся возможными объятия. Такой подход будет истинно хозяйским. В какой-то степени все это мы с вами уже делали на предыдущем занятии, вступая в общение с образами своих состояний и проблем и помогая реализации творческого потенциала, заключенной в них энергии. Пусть вас не смущает, что хозяйское самовыражение бывшей проблемы всегда будет выглядеть для нас по-детски, несерьезно и даже примитивно. Не забывайте, это всего лишь в кавычках «детки». В них лишь малая частица нашего общего сознания. Примите с пониманием их в кавычках «хозяйскую деятельность», как бы не солидно она ни выглядела. Их свобода в малом. Но обретение или качество хозяйской свободы делает теперь вас равными в хозяине, а значит, едиными. Итак, как же технически будут реализованы все вышеописанные подходы к работе с куклой? Условно всю работу можно разделить на 4 этапа. Первое. Утверждаем себя хозяином и отделяем от себя куклу. Второе. Производим хозяйское исследование проблемы куклы. Третье. Применяем технологию волшебной палочки, то есть создаем образ исследованной проблемы и потенциализируем его. Четвертое. Объединяемся с потенциализированной проблемой через общее имя-образ. Комментарии по этапам. Первое. Вспомните одно из своих последних хозяйских имен и произнесите его вслух, утверждаясь в хозяине. Например, я хозяин балетной тапочек. Внимательно посмотрите на свою куклу, а затем, прижав ее к себе и как бы отождествившись с ней, в кавычках увидьте теперь себя этой куклой. Сформируйте внешний хозяйский взгляд на себя кукольного. После того, как вам это удалось, представьте, что вы снимаете эту кукольную оболочку с себя, хозяина, словно шкурку лягушки с Василисы Прекрасной, буквально ощутите это. Отведите руку с куклой подальше от себя. Подтвердите акцию разотождествления, сказав и обязательно почувствовав это. Я хозяин балетной тапочек, а это, например, кукла Петя. Повторите это несколько раз до ощущения доверия к своему заявлению. Второе. Далее проблема озвучивается от имени хозяина, то есть в третьем лице и обязательно в настоящем времени. Излагается суть проблемы и текущие ощущения, но без анализа, исключительно повествовательно. Например, я хозяин балетной тапочек, а это кукла Петя. У куклы Пети проблема. Ему задерживают выплату зарплаты. С каждым днем это создает кукле Пете все большие сложности в его существовании. не хватает денег на элементарные вещи, а я хозяин балетный тапочек. Кукле Пете уже стыдно смотреть в глаза тем людям, у которых он занимал деньги. В нем растет внутреннее напряжение и недовольство собой. А я хозяин балетный тапочек. И так далее. Максимально подробно, со всеми нюансами ощущений и с периодическим напоминанием себе, что проблему куклы хозяин лишь озвучивает, и уж к нему-то она никакого отношения не имеет. Все отслеженные детали и частности проблемного состояния, все эмоции и ощущения тотчас же озвучиваются и исследуются. Необходимо затронуть, зацепить и вытащить наружу все самое болезненное и неприятное. Именно то, во что мы обычно стараемся не влезать, дабы не бередить рану. Например, у куклы Пети болит голова. Уже 2 дня он не находит себе места от этой боли, не может ни спать, ни заниматься работой. Вот и сейчас боль пульсирует в затылочной части головы, напоминая собой горячий светящийся шар. Шар словно из тяжелого чугуна, раскаленного до оранжевого цвета. Он пульсирует, то сжимаясь до размера горошины, то разрастаясь до размеров пляжного детского мяча, и так далее. В процессе рассказа восприятие проблемы, ее внутренний образ и проявленность в ощущениях обязательно будут меняться, что тотчас же следует отмечать в рассказе. Совершенно обязательным является проигрывание на кукле всех возможных негативных вариантов исследуемой проблемы. Смело обнажайте то, что изначально вызывало у вас страх и отторжение. Мы уже говорили, что любое наше несогласие или неприятие лишь помогает сохраниться тому, с чем мы не согласны. Сопротивление страху – это тоже сохранение его по той же причине. Страх всего лишь наша эмоция по поводу несогласия с чем-то. Это стремление изменить то, что мы не готовы принять. Желание же изменить что-то всегда лишь укрепляет позицию последнего. Только полное приятие и согласие приводит к тому, что исчезает болезненность и разрушительное воздействие на нас проблемы. Эту важную тему мы более подробно будем еще исследовать на одном из последующих занятий. Пока же просто определим, что именно к этому и приводят предполагаемые мероприятия по отслеживанию в себе тех или иных деструктивных ощущений. Следует иметь в виду, что отработав таким образом самые разрушительные и нежелательные последствия, вы тем самым предупреждаете их реальное появление в своей жизни. Поскольку такой, в кавычках, «сыгранный», пусть даже в вашем воображении вариант событий, разряжается эмоционально и энергетически и уже не интересен хозяину, который никогда не играет дважды в одни и те же игры. 3 пункт. Вы выговариваете беспокоящую проблему до состояния достаточности, то есть до утраты интереса к описываемым событиям и обстоятельствам. Затем применяете уже освоенную вами технологию волшебной палочки. Она подробно описана в первом занятии, поэтому подробно останавливаться на ней мы не будем. Укажем лишь, что сейчас вам нет необходимости надевать на себя образ проблемы. Да это и невозможно. Вы непрерывно находитесь в хозяине, сохраняя внешний взгляд на происходящее. Далее вы спрашиваете у себя, на что похожа исследуемая проблема, какие ассоциации она вызывает. В примере с головной болью такой образ всплыл сам, прямо по ходу рассказа, раскаленный чугунный шар. Процесс дальнейшей нашей работы должен быть похож на общение с маленьким капризным ребенком, постоянно беспокоящим нас только потому, что нам не ясны его простые детские потребности. Предположим, что в результате такого общения мы выяснили, что заветное желание проблемы, имеющий образ чугунного шара, это лежать зелено-полосатым арбузом на бахче, спокойно глядя в синее небо. В своем внутреннем пространстве вы немедленно позволяете ему это исполнить. Завершающий образ всегда приятен и приносит ощущение некой законченности и комфорта. Четвертое. Для того, чтобы сохранить это комфортное и гармоничное состояние, пресечь мысли о возможных рецидивах или ожидания результата в случаях, когда для наступления развязки требуется некоторое время, вы берете себе хозяйским именем финальный образ. В примеденном примере таким именем может быть арбуз, глядящий в небо. Этим же вы подтверждаете свое приятие трансформированной и освобожденной энергии проблемы, согласие с ней. Проработанная на кукле проблема немедленно утрачивает свою враждебность по отношению к вам, по сути, исчезает. Если проблема была физического характера, вы почти сразу сумеете это ощутить. Если же она касалась внешних для вас событий, то результат проведенной работы вы обнаружите в ближайшее время. И еще раз обозначим. Очень важно не включить режим ожидания и не залипнуть на результат. В противном случае легко свести на нет всю проделанную работу. Необходимо также подчеркнуть следующее. Очевидной является определенная искусственность разделения себя на хозяина и куклу. Ясно, что кукла, созданная хозяином из себя, также будет являться хозяином, но проявится в ней это качество – лишь после самостоятельного открытия своей хозяйской основы, после осознания в себе природы Творца, несущего ответственность за созданный им мир. Пока же кукла воспринимает внешний мир, проблемы, обстоятельства как нечто чужеродное и не свое, пока есть разделение, она остается куклой, остается созданием зависимым, не самостоятельным, искусственным. Очень важным моментом является то, что осознать себя хозяином кукла может, лишь признав себя перед этим куклой. То есть увидев и ощутив свою ограниченность и искусственность. Все, что понято до конца, исчезает, как уже говорили мы. Поэтому кукла осознавшая себя куклой и согласившаяся с этим, как с фактом, перестает быть таковой. Но наше стремление к растождествлению ни в коем случае не означает, что мы отказываем себе в тех играх, в которых кукла ранее участвовала. Наша задача, оставаясь в физическом теле и активно пользуясь менталом, быть тем не менее свободными от их власти над нами. Они всего лишь инструменты для нашего пребывания в этом мире, но пока мы себя с ними отождествляем, мы от них зависим, и они беспощадно пользуются нами. Сумев увидеть эту зависимость, ощутить ее, мы получаем реальный шанс для того, чтобы освободиться от нее и затем активно пользоваться своей ментальной и физической составляющей уже по своему хозяйскому усмотрению. Поэтому сейчас мы позволяем себе любую социумную проявленность, любое самовыражение, но лишь при условии внешнего хозяйского взгляда на себя. На данном этапе вам предлагается, общаясь, занимаясь привычной работой, а особенно в стрессовых ситуациях проблемного характера, сохранять отстраненный взгляд на происходящее и видеть, что вовлечена во все это всего лишь кукла, именно та, которую ранее вы изготовили своими руками. Буквально визуализируйте и ощущайте себя ею. Это позволит вам уйти от неизбежной и всегда ложной серьезности происходящего, сохраняя хозяйскую свободу и независимость. Во втором же случае мы имеем дело со смехом истинным, объединяющим. Рушит он лишь барьеры, отделяющие нас от себя же, друг от друга и от мира. Это воистину божественное качество. При этом в процесс смеха включен не все оценивающий мозг, а все принимающее сердце. Такой смех – это вход в сверхсознание. Недаром почти всегда моменты сатори, просветления, тотальных внутренних прорывов сопровождаются смехом, и это рвутся, разряжаются оболочки программ, создававших нашу фрагментарность и разъединенность с миром. Именно об этом смехе и его объединяющей способности, которая позволяет очень легко достичь своей гармоничной природной основы, все ниже следующее. В своем движении человечество многократно приближалось к загадке смеха, но каждый раз, лишь слегка прикоснувшись, тут же смущенно отворачивалась, будучи не в силах разумно объяснить невероятно притягательную силу этого иррационального, совершенно неуправляемого и несолидного занятия. Но оставались следы такого внимания и тайной страсти к веселой свободе сознания в сказках, в притчах, в анекдотах. Буратино, Ходжана Средин, бравый солдат Швейк, неунывающий Иван Дурак. А в честь одного, в кавычках, народного дурака, а точнее городского юродивого, народ даже храм в Москве назвал всем известный собор Василия Блаженного. В чем же здесь дело? чем объяснить удивительную привлекательность и трансформирующую силу этого с виду невинного и абсолютно несерьезного явления. Как ни странно, вопрос этот весьма непрост, и исследование его выходит далеко за пределы первого уровня и более подробно будет рассматриваться лишь на второй ступени, именуемой «освоение пространства смеха». Нас же сейчас больше интересуют прикладные аспекты смеха, позволяющие ускорить расчистку проблемного пространства и упрочить хозяйское состояние. На первом курсе мы сделаем как бы три прикосновения к теме смеха, три входа в него, освоив три его условных уровня. Уже было неоднократно сказано, что мы во многом кукольные создания, зависимые от работы неких встроенных в наше сознание механизмов, которые управляются внешним социумным миром. Ну что же, если такими оказались условия игры под названием «жизнь», то глупой выглядела бы попытка бегства от подобного положения, а значит от себя. Намного естественнее будет использовать эти же механизмы, но как бы запустив их вспять, обратив всю их силу для решения своих задач. То есть, если разрядка наших искусственных и почти всегда деструктивных программ возникает на фоне смеха, то вполне логично попробовать нечто обратное. Смехом же произвести разрядку этих программ. Вообще-то эта возможность хорошо известна. Даосы, суфии, некоторые последователи школы Ошо давно и успешно применяют смех для подобных целей. Буквально с того света вытащил себя американец Норман Казинс, сумевший, смеясь по 5-6 часов в день, одолеть редкую и неизлечимую болезнь. В последнее время появились сообщения об успешных попытках лечения смехом алкоголиков, наркоманов и раковых больных. Но во всех случаях речь шла либо о спровоцированном кем-то смехе, комедии, анекдоты и тому подобное, либо о групповых сеансах смехотерапии. Мы же с вами пойдем намного дальше. Мы позволим смеху обрести автономность и независимость от внешних мероприятий, провоцирующих смех. Мы сможем включать смех в любой нужный нам момент для достижения внутренней разрядки, избавления от негативных настроений и поддержания устойчивого хозяйского состояния. Как этого можно достичь? Разве возможно вызвать смех преднамеренно, в одиночестве и достаточно долго его продолжать? Да и нормально ли это, в конце концов? Вне всякого сомнения. Смех, например, равно как и слезы, могут вызывать у тебя актеры, хоть это и не так уж легко. Они встраиваются в подходящий образ, проигрывают внутри тебя соответствующую эмоцию, и возникает смех. Это действительно непросто, но нам это и не нужно. Оказывается, нет необходимости провоцировать эмоциональное состояние для превращения его в смех. Возможно включить этот же механизм с обратной стороны. То есть мы имитируем характерные для смеха дыхание, движение грудной клетки, скрепляем все это улыбкой, и через 2-3 высмеянных вдоха эта имитация превращается в смех, психофизиологически неотличимый от настоящего. Удивительно просто и столь же действенно. Легко в такой внутренний смех включаются даже неверящие в него скептики, конечно, если позволяют себе все же попробовать. Очень важно, что стартовать в этой технике необходимо от чисто физических, простых действий, а не от эмоций, что позволяет использовать внутренний смех в любой ситуации, возможно, совершенно не предполагающей подобную реакцию. Эмоцией как таковой внутренний смех становится лишь после включения улыбки, часто переходя после этого в смех внешний, безудержный и искренний. Итак, технология внутреннего смеха. Для начала давайте вспомним, как же именно мы с вами смеемся. В естественном смехе всегда присутствуют как бы три обязательные компонента. Это очень короткий и форсированный вдох, свободный, неконтролируемый, импульсный, смеховой выдох, переходящий в ложный выдох, то есть в смеховые спазмы, и непременная улыбка, причем не столько губами, сколько глазами. Перед тем, как мы начнем выстраивать смех в себе, давайте немного потренируемся, разомнемся. Сделайте обычный вдох. Затем начните выдыхать воздух импульсный, мелкими частыми порциями, создавая в нижней или средней части груди как бы легкий рокот, крупную вибрацию или даже своеобразное внутреннее покашливание. Теперь включите в эту вибрацию выдоха всю брюшину и выдохните таким образом весь воздух. Сейчас мы повторим все еще раз, но уже более акцентированно, а главное то, что в финале мы превратим все это действо в смех. Итак, после нового вдоха мы выдыхаем около 2/3 всего воздуха, как обычно, спокойно и плавно. Но оставшуюся треть мы уже высмеиваем, переходя на импульсный выдох и встраивая его вибрацию в ритм нашего обычного смеха. Теперь внимание! Произведя такой смеющийся выдох до конца, то есть создав в легких как бы вакуум, вы, тем не менее, продолжаете его, но уже без воздуха, в своего рода вакуум-фазе, ощущая при этом характерные физические смеховые спазмы. Именно в этой последней фазе смехового выдоха вы надеваете на лицо улыбку и обязательно улыбку глазами. Эта фаза имеет интересную особенность. Если вам удалось уже с первого раза ощутить эти вакуумные смеховые спазмы, то вы заметите, что они словно бы втягивают вас, как бы удерживая в смехе. Недаром в народе говорят «весь зашелся в смехе». Это является показателем того, что вы включили в себе рефлекторный механизм смеха, который теперь будет поддерживать себя сам. Вам остается лишь направлять его. Однако это еще не все. Очень важный момент. Поскольку вы какое-то время смеетесь в вакуум-фазе, как бы пытаясь продолжать смеховый выдох, но уже без воздуха, то затем совершенно естественным образом у вас получится быстрый, буквально взрывной, всхлипывающий вдох. Вы словно хватаете воздух ртом. Причем, обратите внимание, это очень короткий и неглубокий вдох, при котором весь воздух словно остается во рту и легкие практически не наполняются. Далее вы вновь спокойно и без напряжения выдыхаете около 2/3 воздуха, а оставшуюся часть высмеиваете по уже известной вам схеме. Но иногда, если вдох был очень коротким, возможно начинать высмеивание воздуха сразу, без предварительного выдоха. Как правило, если ваше состояние перед этим было нормальным, то уже первый же цикл такого смехового дыхания переходит в обычный смех. Если эмоционально вы были чем-то угнетены, возможно, вам понадобится несколько таких циклов. Но неизбежно этот процесс переходит в смех естественный, так как работают мощные рефлекторные механизмы. Очень важно осознать, что предложенная вам схема включения внутреннего смеха – это всего лишь схема. Для полноценного освоения этой техники вам необходимо отследить особенности именно своего естественного смеха и затем произвести как бы настройку на него смеха внутреннего. Иными словами, вы моделируете свой природный смех, включая внутренним смехом соответствующий ему рефлекс. Описывая методику включения смеха, до сих пор предполагалось, что вы при этом дышите, а соответственно и смеетесь через рот, то есть так, как это обычно происходит. И именно таким образом вам предлагается смеяться, отрабатывая эту методику и апробируя ее в домашних условиях. Позвольте внутреннему смеху вырваться наружу, стать смехом полноценным, голосовым. Более того, это рекомендуется делать особенно в случаях работы над конкретной проблемой. Но все же не забывайте, это смех внутренний, что очень важно, так как позволяет вам смеяться всегда и везде, и дома, и на работе, и в транспорте. Естественно, что в этом случае все смеховое дыхание будет осуществляться через нос. На ваших губах легкая улыбка, а внутри ощущаемый лишь вами смех. Что же дает нам практика внутреннего смеха? Каков принцип ее действия и спектр применения? Давайте вновь вспомним некоторые уже обозначенные нами положения. Любая неприятность в нашей жизни, любое заболевание или даже негативная черта характера созданы нами же как творцами. Они искусственны и сохраняют свою целостность лишь благодаря некой энергетической конструкции, некой основе, заложенной в них. Так же, как любой дом развалится без фундамента или без несущих опор, так и любая негативная запись или внутренний блок рассыпется, превратившись лишь в энергию, изначально в них вложенную, если мы развалим их изнутри, сломаем энергетический каркас, их удерживающий. Это возможно? Вполне. достаточно успешно практикуют в этом направлении психоаналитики, суггестологи, гештальт-терапевты и прочие. Правда, это занимает много времени и требует не только достаточно большого количества денег, но и необходимости внешнего воздействия на вас. А самое главное, подобные мероприятия зачастую не приводят к качественным изменениям. После проведенных сеансов вы вновь открыты любым негативным записям и программам. К тому же практически всегда внимание уделяется лишь пиковым, болезненным и наиболее характерно выраженным проявлениям проблем. А вяло текущие, фоновые состояния часто остаются вне рамок проводимой работы. Но ведь именно они и являются тем основным строительным материалом, из которого мы творим свою повседневность. Предлагаемая техника внутреннего смеха прекрасно справляется с обеими обозначенными задачами. Войдя в решаемую проблему, настроившись, прочувствовав ее, мы включаем внутренний смех, просмеивая ее изнутри. При этом происходит стремительная разрядка проблемы. Ее энергетический остов разрушается, освобождая связанную энергию. Не имеет никакого значения характер проблемы. Депрессии и физические болезненные состояния, страхи и волнения, соматические расстройства и воспалительные процессы – все удерживается связанной энергией и в равной степени успешно и послушно разряжается внутренним смехом. Мы не будем сейчас подробно исследовать весь механизм действия внутреннего смеха, укажем лишь на основные моменты, нам интересные. Смех – это эмоция. Что происходит, когда мы смеемся? Нам становится хорошо, комфортно. Важнейший центр головного мозга, гипоталамус, в ответ на смех активизирует гипофиз, главный управитель нашего организма, ответственный за функционирование гормональной эндокринной системы. Активизируется работа иммунной системы, обменные процессы. Но, пожалуй, самая важная для нас реакция гипоталамуса на смех заключается в выбросе в мозг целой группы особых веществ под общим названием эндорфины. Это своеобразный внутренний наркотик, совершенно естественный и безвредный для человека. Именно он создает положительный тонус нашего повседневного существования, придавая жизни веселые, радужные оттенки, делая нас оптимистами. Среднесуточная доза эндорфинов у нас достаточно жестко определена. Точнее, это мы сами постепенно сформировали ее своей привычкой к негативным реакциям на внешние и внутренние сигналы, образом жизни, успешностью или трагичностью своего существования. Проведенные исследования показывают, что 5-летний ребенок смеется в среднем 110 раз в день. По мере взросления частота смеха катастрофически падает, и к 40 годам мы улыбаемся уже не чаще 11 раз в день. К чему нам избыток того, чем мы не пользуемся? Это приводит к тому, что в тех редких случаях, когда нам удается посмеяться от души, мы буквально обессиливаем и испытываем опустошение, апатию. мы исчерпали свой запас внутреннего наркотика. Теперь необходимо время для его пополнения. Но чем чаще мы будем позволять себе смеяться, тем больше будет происходить стимуляция соответствующих центров. Больше будет выделяться эндорфинов, и среднесуточная доза их будет возрастать. В свете сказанного предлагается использовать внутренний смех не только для разрядки ярко выраженных негативных состояний, но прежде всего для создания положительного тонуса и поддержания его на протяжении дня. Это позволит не допустить появления новых проблемных ситуаций. То есть желательно начинать внутренний смех, отталкиваясь от текущего состояния, не дожидаясь бурных внутренних подвижек, и заканчивать его после наступления чувства достаточности. Это может быть и 2-3 цикла, и 15-20. Следующее включение смеха при ощущении любой негативной мысли, любого внутреннего напряжения или, и это очень важно, просто профилактически. Вы еще не забыли о том, что вы творцы, и качество вашего внутреннего состояния всегда определяет характер событий, происходящих с вами. Сумев организовать свое внутреннее пространство, став в нем волшебниками, без кавычек, вы одновременно гармонизируете и внешний мир, выстраивая события самым благоприятным образом. Внутренний смех является прекрасным самостоятельным инструментом для входа в хозяйское состояние. Состояние достаточности, на котором заканчивается смех, соответствует всем условиям состояния хозяйского. Внутренняя ментальная тишина, то есть отсутствие доминирования мыслей, очень ровные и гармоничные ощущения, полная открытость миру и готовность к тотальному приятию его. Сверхзадача нашей школы – сделать это состояние постоянным и устойчивым. Все, что от вас сейчас требуется – это быть внимательными к себе и своим ощущениям. Отследив в себе любую искусственную программу, например, необоснованное желание поесть, спровоцированное рекламой побуждение купить что-либо, чувство подавленности или усталости, это всегда негативная запись, агрессию, обиду, несогласие с чем-то, желание упрекнуть кого-то или себя, навязываемое сексуальное возбуждение, вы включаете смех и с изумлением наблюдаете, как стремительно тает в вас то, что еще минуту назад представлялось нормальным и необходимым. Вам еще предстоит убедиться в том, как мало оказывается в вашем поведении естественного и сколь много программного и кем-то индуцированного. Таким же образом вы поступаете во всех случаях физической боли, причем любого характера. Например, вы получили ожог, немедленно начинайте просмеивать его. Смейтесь, удерживая свое внимание на ощущении боли. При этом как бы окутайте болезненные ощущения нежностью. Это очень важное дополнение к проводимой работе. И можете не сомневаться, боль утихнет очень быстро. Непривычно скоро заживет сам ожог и исчезнет след от него. Разумеется, в случае сильного поражения сеансы смехотерапии следует повторять неоднократно. У вас ушиб, растяжение, боли в суставах, просто чувство физического дискомфорта? Делайте все то же самое. Спектр применения смеха очень широк. Единственное, чего не стоит пока делать, это смеяться в случаях головной и сердечной боли. Конкретные рекомендации для этих случаев мы предложим позже. По этому же принципу вы работаете и в прочих случаях. Любая проблема внешнего характера, социумных или личностных отношений, финансовая и прочее, всегда ощущается нами либо на физическом, либо на еще более тонком сенсорном уровне. Она непременно проявит себя вполне отслеживаемыми ощущениями. Удерживая на них внимание и окутав их нежностью, включите смех. Смейтесь, как всегда, до ощущения достаточности. И можете не сомневаться, вместе с изменением вашего восприятия проблемы произойдут вполне реальные изменения на внешнем плане, в чем вы вскоре убедитесь. Почему мы предлагаем окутывать все деструктивные ощущения нежностью? Дело в том, что ощутить нежность и не открыть при этом сердце невозможно. Открывая свое сердце, мы выражаем согласие, готовность к приятию, чем ускоряем интеграцию с проблемой, снимая любое сопротивление перед ней, признавая ее своей законной частью. В предлагаемой технологии это видится самым главным. Смех всегда работает как бы в двух направлениях. С болезненными симптомами проблемы и одновременно с причиной, ее вызвавшей. То есть он не только мгновенно снимает ощущение болезненности происходящего, но, выключая ментальные программы, снимает всякое сопротивление перед проблемой, восстанавливая единство с ней и тем самым возвращая нас к утраченной цельности. Особо хотелось бы обратить ваше внимание вот на что. Практикуя смех, вы легко и словно играя решаете задачу огромной сложности и важности. Вы вполне реально деавтоматизируетесь и депрограммируетесь, вновь обретая настоящую свободу в поступках и поведении. Подобная практика постепенно, но весьма скоро приведет к тому, что уровень вашего повседневного настроения, физического состояния, качества социальных контактов все будет неуклонно обретать гораздо более гармоничное, стабильное и беспроблемное выражение. Регулярно практикуя внутренний смех, вы очень скоро станете законченными, хроническими и практически неизлечимыми оптимистами. Туда вам и дорога. Зеленый свет на пути вашего следования становится постоянным, а улыбка на лице – вашей визитной карточкой. Уже на первых этапах, совсем незаметно и ненавязчиво, возможно довести дневную норму смеха в совокупности до 1,5-2 часов, практикуя его везде – на работе, в транспорте, в паузах при разговоре. Смейтесь на здоровье и отмечайте, как неуклонно меняется качество вашего существования, как повышается уровень вашего здоровья. Очень немаловажно, что, практикуя внутренний смех, вы совершенно особым образом выстраиваете свое дыхание. При рекомендованном смеющемся дыхательном режиме соотношение кислорода и углекислого газа в крови приближается к пропорции 1 к 3. То есть создается избыточная углекислотная среда, что в соответствии с последними исследованиями, равно как и с древнейшими рекомендациями, уже само по себе является мощнейшим омолаживающим и восстанавливающим весь организм фактором. Но это отдельная и очень емкая тема, подробно на ней мы сейчас останавливаться не будем. Следует непременно учитывать возможность и необходимость сознательного регулирования глубины внутреннего смеха. При конкретной работе с проблемой, а также просто по мере возможности и в соответствии с внутренней потребностью, обязательно используйте максимально активные его выражения. Но, пожалуй, чаще на ходу, на работе, в транспорте, сидя перед телевизором, в разговоре, вы будете использовать его гораздо более поверхностный вариант, его едва ощутимую, буквально сенсорную форму. В этом варианте смеха смеховая вибрация присутствует не столько в содрогающейся груди или животе, сколько в самом выдыхаемом воздухе. Смеясь подобным образом, вы можете только представлять всю присущую смеху динамику, вибрацию в груди, смеховые спазмы в животе и лишь слегка их ощущать. Но совершенно обязательно выдерживать при этом всю схему смехового дыхания. Очень короткий взрывной вдох, продолжительная вакуум-фаза и обязательная улыбка. Через некоторое время вы заметите, как самопроизвольно начнет перестраиваться ваше дыхание. Вдох самым естественным образом будет становиться значительно короче выдоха. Это очень хорошо и напрямую связано с постэффектом внутреннего смеха. Именно при таком ритме дыхания соотношение кислорода и углекислого газа в крови приближается к оптимальному значению. Более того, когда ваше эмоциональное состояние такое, что трудно заставить себя смеяться, даже внутренне, начните именно с дыхания. В течение некоторого времени дышите по схеме, короткий и очень поверхностный вдох, при котором легкие практически не заполняются, и продолжительный, плавный и спокойный выдох. Вы удивитесь, как скоро изменится ваше психоэмоциональное состояние, и уже без усилий вы сможете включить внутренний смех. Возможно, будет лучше начать с только что описанного поверхностного варианта. Несколько его циклов стремительно выровняют ваш эмоциональный настрой, а дальше полный вариант внутреннего смеха, желательно с его внешним выражением. Если в режиме предлагаемого дыхания вы ощутите потребность сделать глубокий вдох, позвольте себе это, но проследите, чтобы и последовавший за ним выдох был не короче. Постепенно приучайте себя даже в те моменты, когда вы не используете внутренний смех, удерживать дыхание в следующем режиме. Короткий поверхностный вдох и гораздо более продолжительный выдох. Общий эффект от такого комплексного мероприятия будет многократно большим. Несколько замечаний еще вот о чем. Часто в процессе смехопрактики, особенно на начальном этапе, могут присутствовать в качестве отдачи кратковременные негативные состояния типа апатии, депрессии или даже необоснованной агрессии. С чем это связано? С несвойственным для вас интенсивным расходом эндорфинов, внутреннего наркотика, определяющего комфортность вашего состояния. То, что было отпущено вам на сутки, вы съели за пару часов. Что делать в этом случае? Смеяться дальше. Тем самым вы делаете заявку на увеличение суточной порции. Затем, продолжая смеяться, вы делаете новую заявку. Новая норма и так далее, пока чувство оптимизма не станет для вас приятным постоянством. То есть преодолейте временное и естественное снижение тонуса тем же оружием – смехом. В тех же случаях, когда вы испытываете кратковременную агрессию, работает иной механизм. Идет разрядка негативных записей и блоков. И это прекрасно, хоть и несколько болезненно. Как правило, к этому приводит то, что мы назвали профилактическим смехом, то есть смехом без видимых и ощутимых причин. В нас множество разнообразнейших деструктивных записей, лежащих глубоко в подсознании. Для того, чтобы справиться с ними, их необходимо сделать видимыми, поднять на поверхность на уровень, доступный для контакта. Изобретено множество способов для осуществления этого. В нашей же технологии подобная работа происходит практически на автомате. Мы даже не успеваем осознать, какой именно внутренний монстр с легким хлопком исчез в нас только что. Мы продолжаем смеяться, выравнивая состояние и уже осознанно встречаем эмоциональный всплеск следующей разрядки. Нужно сразу отметить, что подобные колебания настроения и самочувствия будут длиться не очень долго, возможно, 1-2 недели. Для более полной внутренней расчистки может потребоваться более продолжительное время. Многое здесь зависит от интенсивности вашей работы, но полученное вознаграждение за проделанную работу – вы сохраните на всю жизнь. Свободное, расширенное сознание, открытое творчеству и радости. И инструмент для профилактики деструктивных состояний – внутренний смех. Как уже было сказано, смех убирает, разрушает кукольные оболочки – отделяющий искусственный мир от мира живого. Это объединяющее качество смеха вы теперь можете использовать и в технологии волшебной палочки. Прежде вы вступали в контакт с образом, отражающим ваше нехозяйское состояние, общаясь с ним, выясняли его желания и на внутреннем плане помогали их реализовать. Теперь можете попробовать выполнить эту же игру, но несколько по-иному. Настроившись на свой образ состояния, вы включаете внутренний смех, как бы предлагая образу посмеяться вместе с вами. Вы буквально обволакиваете его смехом, представляя, что он тоже начинает смеяться. Удерживая образ в поле внутреннего смеха, вы сможете наблюдать, как он, смеясь, трансформируется. Это будет происходить обязательно. В крайнем случае может измениться не столько его внешний облик, сколько его внутреннее качество. Он будто светлеет, теряя тревожную окраску, становится ощутимо безопаснее. Как правило, эти изменения достаточно заметные. Принимайте любые, не анализируя. Смейтесь до состояния достаточности. Его наступление говорит о полной проработке первоначального образа и обретении им хозяйской свободы. Теперь обозначьте его соответствующим именем и смело используйте для входа в хозяйское состояние. Мы уже говорили, что при работе с любой проблемой очень сложно преодолеть привязку к результату такой работы. Часто происходит как бы заглядывание вперед. Ну, когда же? Либо постоянные оглядки на проработанные состояния. Не возвращаются ли? Прекрасную возможность отвязаться от мыслей о результате, от ненужных оглядок и страха рецидива дает внутренний смех. Как только вы заметили, что вновь соскальзываете в колею привычных мыслей и страхов, включайте внутренний смех и немедленно разряжайте их негативный заряд. Неплохо было бы представить эти страхи также в виде некого образа и, проработав их смехом, назвать в конце концов новым хозяйским именем.